Тихий грозный рокот, похожий на утробное рычание притаившегося в засаде голодного хищника, зародился в железном нутре плотно запаянной реторты. Звук поначалу едва слышный, быстро набирал силу, становясь громче и громче с каждой секундой. Реторта заплясала, едва удерживаемая в тисках крепкого металлического обруча. Мощная струя пара прорвалась сквозь резиновую заглушку, и небольшую университетскую лабораторию огласил оглушительный свист, способный дать фору паровозному гудку. Однако тонкая трубка, соединенная с отогнутым в сторону горлышком реторты, так и осталась незамутненно прозрачной. «Ну же! Ну-ну-ну!» Крастон Ноур, мой друг и напарник, метался по лаборатории, прожигая взглядом злосчастную трубку, как будто одной лишь силы его желания было достаточно, чтобы нагретое паром зелье, наконец, послушно перетекло в сосуд с реактивом. «Ещё немного. Нужно всего-то капельку!» Алая капля, повинуясь отчаянному призыву, скользнула вверх по трубке красноватой змейкой. «Давай, милая, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Мгновение, и зелье бессильно опало. «Не вышло!» — раздался над моим ухом полный отчаяния крик, перекрывая свист колбы с кипящим зельем. «Всё пропало! Столько усилий, столько работы, и всё напрасно! Мы разорены! Мы опозорены! Мари, душа моя, что же делать? Что же делать?» Закатив глаза, в тонком творческом процессе краса словно стрелку маятника всегда кидала из безнадёги в эйфорию. Я повернула ручку горелки, постепенно увеличивая огонь под ретортой. Синее пламя лизнуло железное дно раз, другой, и бордово-красная жидкость хлынула по трубке, моментально наполняя до краёв стеклянную пробирку, на дне которой золотым песком сверкала щепотка сложного составного реактива. Коснувшись ярких крупинок, зелье загустело, свернулось маленькой блестящей горошиной. «Мари, ты просто гений!» Не меняя тональности, заорал Крас, сгребая меня в охапку и радостно кружа по комнате. «Даже не знаю, что бы я без тебя делал, душа моя!» «Пришлось бы обольщать инвесторов собственным обаянием», — фыркнула я. «Ну, ты знаешь, улыбку пошире и клятвенно пообещать». Завтра-завтра. И так всю неделю. Боюсь, высокоблагородные Леры не проникнутся ко мне настолько горячим интересом. Он широко ухмыльнулся, сдувая упавшую на глаза модную алую чёлку. Если бы я действительно планировал прибегнуть к обольщению, пришлось бы взять с собой прекрасную тебя, а ты уже отказалась, бросила меня. Я отстранилась, пряча кривую улыбку. Не хотелось портить момент алхимического триумфа с собственными приземлёнными проблемами. «Крас, мы же говорили». Напарник легко отпустил меня, напоследок чуть сжав предплечье в мимолётной дружеской ласке. «Я помню, Мари, помню». Я безо всякого удовольствия покосилась на стоящий в углу старый чемодан. Лабораторию, любезно предоставленную нам во временное пользование алхимическим факультетом, нужно было освободить ещё до вечера. И даже огромного обаяния Крастона Ноура оказалось недостаточно, чтобы выторговать ещё хотя бы пару недель отсрочки. Мы и без того занимали университетское оборудование намного дольше, чем полагалось выпускникам, не поступавшим в магистратуру. Но хуже всего было не это. Благодаря всё той же широкой улыбке Лэра Ноура-младшего и, как я подозревала, небольшой взятке суровой комендантши корпуса, последний месяц после выпуска и выселения из общежития я прожила здесь же, в смежной с лабораторией комнате, бывшей когда-то кладовой для оборудования и реактивов. И вот теперь мне предстояло оказаться на улице, без работы, без связей, без жилья. Я была согласна даже на самый захудалый угол на окраине Хельфаста. Но, увы, денег на долгосрочную аренду у меня тоже не было. Провинциалка из крошечного северного городка с посредственным дипломом алхимика, не получившая ни единой рекомендации от профессоров университета. Мне нечего было предложить работодателям, не на что рассчитывать. Единственная разумная перспектива рисовалась совсем невесёлой — вернуться домой, где мой диплом и вовсе никому не был нужен. Конечно, Крас не раз предлагал мне не рубить сгоряча и дождаться его возвращения из закрытого загородного клуба, где он собирался блестяще презентовать потенциальным инвесторам свое великое изобретение. Напарник даже был готов снять для меня квартиру на деньги старшего брата, само собой, ибо своих финансов у младшего Ноура никогда не водилось. Но я, разумеется, отказалась. Ноур-старший, суровый и немногословный мэр Хельфаста, столицы Ньеланда, пугал меня куда больше, чем бесперспективность собственного будущего. Крастон не отступал, проникновенно заглядывал в глаза, улыбался, взъерошивая лохматую шевелюру, и очень-очень красочно расписывал, как плохо будет здесь одному, без такой замечательной напарницы и лучшей, самой-самой лучшей подруги. И ему, конечно же, не остается ничего иного, кроме как забросить все научные изыскания и с позором осесть в городском управлении под строгим присмотром брата, где светлый ум обаятельного изобретателя непременно зачахнет над никчемными бумагами об усовершенствовании общественных уборных и новаторскими методиками чистки фонтанов. Надо признать, поникшие плечи и тяжелые вздохи, которыми Крас сопровождал рассказ, выглядели очень натуралистично. И я сдалась, согласившись на временный компромисс. Особняк семьи Ноуров, расположенный где-то далеко в пригороде Хельфаста, в небольшой деревне у озера, по словам Крастона, уже не первый год пустовал. Никто не должен был быть против, если я останусь там на пару дней. А потом, после триумфальной демонстрации зелья, Крас вернется и найдет нам обоим подходящее жилье. И если все пойдет по плану, мы с напарником будем буквально купаться в деньгах и сможем позволить не одну, а даже две приличные квартиры хоть в самом центре Хельфаста и частную лабораторию, и патент на разработки. И в свисте реторты послышались глухие нотки. Жидкость выкипела без остатка. Я перекрыла газ. В лаборатории сразу стало тихо. Лишь мерно тикали настенные часы у двери. И оттого восторженный вздох Крастона прозвучал очень отчетливо. «Мари, душа моя! Вот он, момент истины!» Напарник замер у колбы с родниковой водой, бережно держа двумя пальцами пробирку, где маслянисто перекатывалась алая капля. Медленно и торжественно Крас занес руку над горлышком колбы. Горошина зелья соскользнула вниз по стеклянной стенке. Я затаила дыхание. Всплеск, и прозрачная вода обрела рубиново-алый оттенок. По комнате поплыл терпкий, чуть сладковатый аромат спелого винограда, как будто Крас только что откупорил бутылку дорогого вина. Растворённое в воде зелье действительно чем-то напоминало вино, густое, насыщенно красное. От света ламп по его поверхности то и дело пробегали золотистые искорки, притягивавшие взгляд. Следовало признать, внешнее зелье получилось привлекательным. Присыщенные лэры не должны были пройти мимо такой диковины. «Настоящий прорыв в экспериментальном зельеварении», — с придыханием проговорил Крас. «Зелье, способное дать мир и гармонию парам, давно потерявшим надежду на счастье. Один глоток этого чудесного нектара станет той маленькой искрой, от которой семейный очаг разгорится с новой силой. Один глоток и застарелые условности рассыплются пеплом в жарком пламени желания, позволив вновь ощутить забытую остроту чувств, вернуть им прежнюю яркость. Перед тобой, душа моя». Крастон шутливо поклонился. «Величайшее достижение магической науки за последнюю сотню лет, на создание которого я потратил лучшие годы своей молодой жизни. Зелье жгучей страсти. Инвесторы будут в восторге». Я несколько раз хлопнула в ладоши, и Крас расплылся в широкой улыбке от уха до уха, как мальчишка, радуясь моей похвале. «Об этом я и твержу, Мари!» — подхватил он. «Ты же знаешь, многие лэры в браке изменяют супругам. И я не раз слышал, что причиной они называют холодность своих законных жен. Если бы моя благоверная была более расслабленной и открытой новым опытом, я не променял бы нашу постель на другую. Вот что они говорят Маре. А наше зелье решит их проблему. Только представь, что будет, когда все холодные и скованные лиеры вдруг превратятся в горячих, страстных кошечек. Мяу! Думаешь, Леры за такое не заплатят? Я кивнула, не желая спорить. В наивном идеализме, столь странном для прогрессивного молодого человека, Крас выказывал невероятное упорство, отказываясь смотреть на вещи здраво. Но этические вопросы могли подождать. Это станет важным уже после презентации и получения патента. А сейчас... «Надо испытать его», — решительно заявил Крастен. И как-то странно посмотрел на меня. Я не сразу поняла, что именно означал его взгляд. А когда осознала, едва не задохнулась от возмущения. «Крас, ты в своем уме? На ком ты собрался его испытывать? На нас? А на ком же еще? Искренне удивился он. «Для теста нужны мужчина и женщина. Лично я готов принести себя в жертву во имя науки. А ты, Мари, душа моя, много ли ты видишь тут прекрасных особ помимо себя? Предлагаешь мне бегать по этажу в поисках комендантши?» «Да». Крастен закатил глаза. «Душа моя, ты слишком жестока. А что, если зелье подействует мгновенно? Что, если я не успею убежать и придется? Вот сразу и убедишься, что твое хваленое зелье прекрасно работает», — отрезала я. «Крас, я тебе не девица из квартала удовольствий. Да я, знаешь ли...» Его умоляющий взгляд остановил меня на полуслове. «Мари, любимая, не подумай, я совершенно не хотел тебя обидеть», — мягко и проникновенно произнес Крас. «Можешь не пить, если не хочешь, но...» Он горестно вздохнул. «Кроме тебя мне попросту не к кому обратиться. Ты одна в меня веришь, Мари. Ты мой самый-самый-самый близкий человек. И неужели ты думаешь, что я могу сделать тебе что-то плохое? Клянусь, слишком далеко ничего не зайдет. Ну, поцелуемся пару раз, и все. Ничего такого. Мари, ну чего тебе стоит? Ты же ходила на четвертом курсе на свидание с этим любителем покойников». Удивительно, что Крас заговорил об этом свидании. По сути, единственном в моей жизни и абсолютно провальном. Тот парень, чьего имени я уже давно не помнила, был, конечно, вовсе не мрачным некромантом, а вполне приличным боевиком. Но дальше одной встречи, прогулки и неловкого прощания у дверей общежития дело не пошло. Во многом не без помощи Крастона и его приятелей, по несчастливой случайности заявившихся в то же кафе Хельфаста и устроившихся через стол от нас. Нор-младший строил мне рожи и постоянно подмигивал. Его друзья дружно хохотали. Боевик злился, а я не знала, куда себя деть со стыда за всех присутствующих. Неудивительно, что второго свидания не было. Да и никакого другого тоже. Так что в моем случае ничего такого сводилось к банальному ничего. Все университетские годы я провела в компании Краса. Нор-младший, обаятельный и открытый, заводил роман за романом, а я... «Мари, ну мы же столько лет дружим», — вкрадчиво произнес Крастон, словно почувствовав мои сомнения. «Поверь, все будет в порядке. А мне надо что-то предъявить инвесторам. Обязательно». Он протянул мне колбу, но я не сдвинулась с места. Лишь посмотрела на него, стараясь взглядом выразить все, что думала по поводу этого возмутительно непристойного предложения. Крас просительно округлил глаза. С минуту мы стояли, молча глядя друг на друга. Наконец друг сдался, отвел глаза и с притворно тяжелым вздохом полез в карман. «Вот антидот». В руке Краса показался маленький флакон с лазурной жидкостью. «Как раз ночью доработал. Выпьем, если что-то пойдет не так, и все эффекты жгучей страсти как рукой снимет». Я скептически покосилась на флакон. Зелье в нем было едва ли глоток, не больше. Крас, перехвативший мой взгляд, обиженно фыркнул. «Не смотри, что его немного. Для нейтрализации хватит и капли. Да и вообще...» Друг обиженно поджал губы. «Ты что, мне не доверяешь?» Я не успела ответить, как он снова закрутился вокруг меня красноволосым вихрем, почти приплясывая от нетерпения. «Мари, ну что тебе стоит? Соглашайся. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, соглашайся. Не вынуждай искать комендантшу, тайком подливать ей зелье в чай, а потом бегать за ней, умоляя принять антидот. Или, наоборот, бегать от нее, надеясь, что не догонит. Она же меня вмиг под себя подомнёт. Загубит талант во цвете лет. Задавит, задушит». Картина, столь живописно обрисованная красом, была одновременно и комичной, и жуткой. Я хихикнула и махнула рукой. «Хорошо, давай». Синие глаза радостно сверкнули из-под красной чёлки. Порывшись на лабораторном столе, друг откопал две относительно чистые мензурки и налил нам по глотку зелья. Смотрелись мы, конечно, как двое безумных ученых, отмечающих вином удачный эксперимент. Но в этом был весь крас. Довольный, окрылённый предвкушением скорого успеха, он сиял точно начищенный кронер, и я невольно заразилась его оптимизмом. «Я первый». Крастон одним глотком осушил мензурку и тут же скривился. Сделал несколько глубоких вдохов, стиснул зубы, словно сдерживая тошноту. Я встревоженно наблюдала за ним, ожидая окончательного вердикта. «Да уж, кислятина», — пробормотал Крас, с сомнением глядя на внушительную колбу зелья жгучей страсти. «Вкус у него ужасающий, но лишь бы работало». «Мария, готовься морально, только, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не передумай. Сейчас ты нужна мне как никогда. А это, ну, как микстура от кашля». Я прикрыла глаза, собираясь с духом, и сделала глоток. К моему удивлению, зелье, пряное, с легкой вишневой ноткой, не было тошнотворным. Даже напротив. «Сладенько», — облизнув губы, проговорила я. «Странно, что тебе не понравилось. Может, мензурка немытая? Во рту-то хоть не жжёт?» Крас не ответил. Он пожирал меня взглядом, казалось, напрочь забыв, как надо дышать. Мелькнула мысль, что зелье подействовало, и друг уже готов наброситься на меня, чтобы сразу же предаться жгучей страсти. Но я быстро поняла, что ошиблась. Взгляд Крастона блестел азартом первооткрывателя, оказавшегося в шаге от научного прорыва. Чуть раньше он точно так же смотрел на злосчастную трубку, соединявшую реторту с пробиркой реактива, ожидая предсказанные алхимическими уравнениями реакции. Странно, но эта мысль принесла облегчение. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Крас. «Чувствуешь что-нибудь?» Я покачала головой. «Ничего. Ты?» «Тоже ничего. Наверное, нужно время. Подождем. Мы замерли друг напротив друга. Секундная стрелка невыносимо медленно сделала два оборота. На третьем круге выдержка Краса закончилась. «Ну что? Ну, что-нибудь?» «Ничего». Сердце отбило в унисон с часами еще несколько ударов. «Ну-ну-ну». Крас подался ко мне, и я почти инстинктивно попятилась. «Ну, Мари, твои понукания не помогают», — буркнула я. «А наоборот. Скажи, ну, еще пару раз, и я воспылаю страстью надеть вон то ведро тебе на голову». «Злюка», — фыркнул Крастон. «Хотя бы расскажи, что чувствуешь. Вдруг ты просто не понимаешь, что уже сработало. Ну, вдруг?» Я задумалась. Секунды шли, но ничего не менялось. Кровь не начинала течь быстрее при виде Краса. Тело не бросало в жар. А описанные во всех когда-либо пролистанных мною любовных романах бабочки в животе не спешили появляться. Я видела перед собой привлекательного молодого Лэра, моего давнего и хорошего друга, но не более того. А ведь когда-то давно, еще на первых курсах, мне действительно казалось, что я была влюблена. Шутник, балагур, главный заводила во всех университетских проделках. Крас обладал какой-то невероятной притягательностью, то ли из-за легкости, с которой шел по жизни, невольно заражая всех вокруг своим оптимизмом, то ли из-за феноменальной способности уболтать любого преподавателя, чтобы тот за красивые глаза накинул 1-2 балла на зачете или отменил строгое взыскание. Вокруг него всегда была куча веселых парней и смешливых девиц, готовых к любым, даже подчас весьма сомнительным авантюрам. Я быстро оказалась среди тех, кто пал жертвой безграничного обаяния Лэра Крастена Ноура. Он был единственным, кто не постеснялся принять в свою компанию безродную провинциалку и никогда, ни единым словом, не напоминал мне о разделявшей нас социальной пропасти. Напротив, он щедро выписывал подзатыльники тем хамоватым приятелям, которые жаждали посмеяться над принцессой лосиной фермы. По неопытности я принимала проявления дружеского участия за признаки зарождавшихся романтических чувств и с каждым разом влюблялась еще сильнее и безнадежнее. Время шло. Шумные приятели и яркие девицы приходили и уходили, а мы все так же оставались вместе. Сбегали с пар, подшучивали над преподавателями и попортили немало нервов комендантше. А на старших курсах Крас, окончательно забросив учебу, с головой нырнул в экспериментальную алхимию и утянул за собой меня, сделав своей бессменной напарницей. Друг без конца выдумывал новые соединения и доставал ингредиенты, а я готовила зелья, завидной регулярностью получая взрывы, возгорания, ядовитые клубы дыма и выплески едких кислот, которые Крастон называл досадными ошибками в расчетах. Меня восхищал его пытливый ум, его азарт и неутомимое стремление вперед. Вот только, кажется, прежняя почти любовь как-то незаметно прошла. Насовсем. Целиком. Просочилась по капле через дырку в прожжённом подоле новой юбки, стоившей мне 2 месяца пустой каши. Сгорела в пожаре стыда, когда заведующая кафедрой алхимии отчитывала меня за прогулы, грозя отчислением. Выпорхнула в окно вместе с десятками конвертов с короткими сухими отказами. Недостаточная квалификация, низкий средний балл, отсутствие рекомендаций. Я искала в себе отголоски прежних чувств, но видела лишь пустоту. Когда-то мне казалось, что я влюблена в Краса. Когда-то мне казалось, что я готова пойти за ним куда угодно. И я пошла. Тогда. И в итоге оказалась здесь, в тесной лаборатории, из которой нужно съехать уже сегодня. Бездомная, безработная, без гроша в кармане. Я доверилась Красу, его пустым обещаниям, что уже теперь-то у нас непременно все наладится. И, кажется, опять осталось ни с чем. «Ну что?» Внутри вмиг поднялась горячая, разъедающая горло волна раздражения. Стиснув зубы, я попыталась глотнуть горький ком, остудить вспышку бессильной злобы. Но куда там? Один взгляд на Краса, и пламя заполыхало с новой силой. Это все было из-за него. Он понял меня совершенно неправильно. Или не понял вовсе. Улыбнулся, шагнул ближе, почти вплотную. Протянул руку, словно желая коснуться лица. Наклонился к моим губам. «Мари». Силой, которой я не ожидала сама от себя, я оттолкнула его. Крас замер посреди лаборатории, потирая ушибленное запястье. «Мари, душа моя!» «Чего ты лезешь?» — рявкнула я. «Сказала же, не подействовала!» Крас успокаивающе вскинул руки. На лице его читалось искреннее удивление и недоумение с легкой ноткой обиды на столь агрессивный порыв. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Крас не сделал ничего дурного и всегда был добрым, отзывчивым другом, готовым разделить на двоих последний бутерброд или предложить временный приют в собственном доме. Да и остальное. Разве Крастон виноват в моем заваленном дипломе или плохом резюме? «Прости», — виновато проговорила я. «Это зелье, наверное, так действует». «Ну, не знаю». «Лично у меня оно не вызывает желания отгрызть тебе голову», — буркнул друг, но, увидев, как я покаянно опустила взгляд, поспешно добавил. «Но и других желаний, уж прости, ты у меня не вызываешь. Похоже, ничего не сработало». Плакали наши денежки. Вся презентация коту под хвост. Как теперь получить средства на новые исследования? Крастен горько вздохнул. Я потянулась погладить его по спине. Друг бросил на меня недоверчивый взгляд, наверное, опасаясь снова попасть под горячую руку, но быстро расслабился, уткнувшись лбом в мое плечо. Душа моя. Дверь в лабораторию распахнулась настолько резко и громко, что мы едва успели отпрянуть друг от друга. Магистресса Хенриика Саркинен, немолодая, суровая Диесса, заведовавшая кафедрой алхимии, быстрым шагом прошла внутрь и, поджав губы, остановилась напротив Крастена. «Лэр Ноур», — отчеканила она. «Я дала вам разрешение на пользование университетской лабораторией с условием, что вы освободите помещение не позже окончания летних экзаменов. И помнится, вы клятвенно заверяли меня, что сами занесете ключ. Так мы уже собирались к вам, Диеса Хенриика». Крас расплылся в самые обворожительные из своих улыбок, но его чары остались без ответа. «Только помогу Маре забрать вещи. И сразу же на кафедру». Магистресса Саркинен покосилась на стоявший в углу лаборатории старый чемодан, на краешек раскладушки, неосмотрительно выглядывавший из полутемной кладовой, и нахмурилась. Меня она едва удостоила взглядом, словно я была пустым местом, бесплотной и бессловесной тенью Крастена, не стоившей ни секунды ее внимания. Сердце укололо обида. Когда-то мы с преподавательницей практической алхимии были в прекрасных отношениях, и я даже собиралась писать дипломную работу на основе диссертации магистрессы Саркинен. Но после того, как вслед за Красом я увлеклась созданием сложных соединений, совершенно забросив классическую алхимию, наши пути разошлись. Заведующая кафедрой прямо и без прикрас заявила, что я зарываю свой талант, попусту растрачивая потенциал на бесперспективные идеи младшего Лэра Ноура, который, в отличие от меня, может позволить себе такую глупость. А если я не изменю своего отношения к учебе, она будет вынуждена поставить вопрос об отчислении. Тогда я промолчала. К счастью, отчисление так и осталось смутной, неясной угрозой, но на этом разговоре расположение ко мне магистрессы Саркинен закончилось, сменившись холодным неодобрением и показным равнодушием. Курировать мою работу она, конечно же, отказалась, и пришлось срочно менять тему на ту, где участие наставника сводилось к минимуму. А сама заведующая кафедрой предпочитала не замечать моего присутствия. «Можешь не трудиться, Ноур. Я уже здесь. Попрошу не тратить попусту мое драгоценное время. Я и без того задержалась из-за вас куда дольше, чем следовало. Не смеем вас больше беспокоить», — проговорил Крас, проворно подхватывая мой чемодан и бочком пробираясь к выходу мимо магистрессы, не переставая лучезарно улыбаться. Я понуро поплелась следом. «Лэр Ноур!» — раздраженный оклик догнал нас почти у лестницы. «Напоминаю вам, что колба — часть университетского оборудования, которое не предназначено для хранения спиртных напитков. Потрудитесь вернуть ее на место. Все непременно, Диеса Хенриика». Напарник толкнул меня в спину, молчаливо призывая поторопиться. «Вот только провожу Мари до выхода и сразу вернусь. Сейчас же, Ноур! Сию секунду! Я не обязана вас дожидаться. Да и убрать в лаборатории не помешало бы». «Бежим!» — только и шепнул Крас, и, обойдя меня на повороте, лихо скатился вниз по перилам, не выпуская из рук колбы и чемодана. Мне ничего не оставалось, как побежать за ним, стараясь не слушать гневных криков магистрессы Саркинен, раздававшихся нам вслед. Оглушительно гремя моим чемоданом, я с ужасом заметила, что одно колесико не пережило экстремального спуска по лестнице, потерявшись где-то в коридорах. Крастен вывалился на улицу перед главным зданием университета. Вид у него был до нельзя довольный. «Не пролил ни капли», — похвастался он, демонстрируя мне на удивление целую колбу. Я выразительно покосилась на побитый чемодан, но Крас оставил мой взгляд без внимания. «Сохраним для потомков. Вдруг еще получится разобраться в формуле, и из него таки выйдет толк». Перехватив сосуд с зельем поудобнее, он размашистым шагом направился к высевшемуся в конце улицы руническому столбу вызова, чтобы поймать мага-такси, появившееся в Хельфасте 3 года назад, когда старший лэр Ноур, законодательно запретив хельфастцам использовать личные экипажи и повозки в черте города, закупил целую партию магомобилей и магобусов в соседнем Свейланде. Привычный перестук копыт сменился шуршанием шин и тихим гудением двигателей на магической тяге, отчего Хельфаст за считанные месяцы стал чище, удобнее и современнее. В другие дни перспектива прокатиться на мобиле, вместо того, чтобы трястись в переполненном вагоне пригородного поезда, обрадовала бы. После глухой провинции магические новшества вызывали у меня искренний восторг. Но не сейчас. Крас не сразу заметил, что я так и осталась стоять на месте. «Мари, душа моя!» — нетерпеливо позвал он. «Нам надо торопиться. До Сторхеля, где стоит дом, ехать почти час. А у меня скоро поезд, сама знаешь. Ну что ты?» «Антидот, Крас». «Да, да, конечно». Похлопав себя по карманам, напарник вытащил флакон с зельем, повертел в пальцах, а затем... «Ты что делаешь?» — нервно спросила я, когда флакон, вместо того, чтобы попасть ко мне, оказался во внутреннем кармашке модного пиджака. Крас обезоруживающе улыбнулся, но пиджак предпочел как можно скорее застегнуть на все пуговицы. «Мари, душа моя, ну зачем тебе антидот?» — торопливо проговорил он. «Все равно ж не подействовало. Так чего зелье зря переводить?» «Ничего не зря!» Я раздраженно скрестила руки на груди. «Сейчас не подействовало, но вдруг потом...» «Душа моя!» — укоризненно покачал головой Крастон. «У тебя тревожность повышенная. Не подействовало, значит, нет. А мне надо хоть что-то представить инвесторам. Эта штука, между прочим, снимает головную боль и понос. Иногда лэрам и такое требуется. Может, хоть под него денег дадут, а там... Это не повод бросать меня без антидота. Ты на неделю уезжаешь, Крас, мало ли. Мари, мы едем в отдалённый городишко. Там и людей-то почти нет. Но что с тобой может случиться? Воспылаешь страстью к таракану. Начнешь вздыхать по паутине. Мари, в особняке кроме тебя никого не будет. Прислугу брат давно распустил. А ему самому этот дом... Ну, не нужен, в общем. Даже если, что очень-очень-очень маловероятно, зелье вдруг начнет действовать, вреда не будет. Обещаю, вернусь, сварю тебе тройную дозу антидота. Целое ведро, если хочешь. Цистерну. Не слушая дальнейших возражений, Крастон сунул мне в руки колбу с зельем и бодро зашагал к столбу вызова маготакси. Чемодан без колесика, оставшийся в заложниках у Ноура-младшего, трясся на крупной брусчатке мостовой, окончательно приходя в негодность. И после нескольких безуспешных попыток выцепить его из лап Краса, я махнула рукой, смиряясь с неизбежным. В конце концов, ничего в моем положении уже точно не могло измениться к худшему. Мне очень, очень, очень хотелось в это верить.